Я не понимаю, о чем ты говоришь. Рассказ, написанный Виолой. Он лежал в том же ящике, что и фотография. Я не помню никакого рассказа. Я уже готов был возразить, но понял, что настаивать бессмысленно. Почему ты не хочешь говорить о своем прошлом? Наверное, по той же причине, по которой ты никогда не рассказываешь о своей подруге. Мое прошлое никого не касается, даже тебя. Впервые за 7 лет мать признала факт существования Алисы. Нет, это совсем другое. Алиса, она не имеет к тебе никакого отношения. Она уводит тебя от меня. Это несправедливо. Как бы то ни было, мне уже почти 21 год. В этом возрасте люди уходят из дома, женятся. Так ты женишься? Что ж, спасибо, что сказал. Я этого не говорил. Так ты женишься или нет? Я еще не знаю. Мы оба почти кричали. Я не хотел бы говорить о ней, мама, произнес я, несколько успокоившись. Но ты ведь собираешься ехать к ней. Я просто не хочу говорить о ней. Джерард, сурово произнесла она после затянувшейся паузы, я знаю, ты думаешь, будто я ревную. Ревнивая мать, которая не отпускает сына. Что бы я ни сказала, это ничего не изменит. Только помни, я пыталась спасти тебя. Спасти от чего, мама? Но она лишь произнесла, я иду спать. Тогда скажи мне одну вещь, не унимался я, и больше я ни о чем не спрошу тебя. Где находится Стейплфилд? Дом, я имею в виду. Он был в деревне Стейплфилд? Скрипнуло ее кресло. Она поднялась и тяжелой походкой двинулась к двери. Я думал, что она выйдет молча, но в дверях она обернулась, и в свете лампы блеснули стекла ее очков. Искать Стейплфилд — пустая трата денег. От него ничего не осталось. Ничего. Последнее слово она бросила, уже выходя. Оно повисло в воздухе, словно тяжелое облако гари, а ее шаги постепенно стихли в коридоре. Пустыня всегда представлялась мне безжизненным морем песка. С высоты 35 000 футов я обозревал раскинувшийся под крылом самолета пейзаж, фантастические узоры, сплетенные ветром и песком, в которых причудливо сочетались все оттенки желтого, коричневого, пурпурного и красного цветов, пока вежливая стюардесса не попросила опустить шторку иллюминатора, чтобы другие пассажиры могли смотреть кино. Я впервые летел в самолете и, конечно, не обрадовался такой просьбе, но подчинился и выпрямился в кресле с нераскрытой книгой на коленях. 22 часа до Хитроу. Я даже мысли не допускал. Да неужели, что после 8 лет неослабевающей страсти Алиса захлопнет передо мной дверь? Ее письма были по-прежнему исполнены любви и нежности. Я написал ей, что остановлюсь в отеле Стэнхоуп в Суссекс Гарденс в Лондоне. Отель представлялся мне роскошным, утопающим в зелени, пусть даже в рекламном буклете он и значился в категории «доступных» по цене. Впрочем, стоял январь, поэтому ожидать буйства зелени не приходилось, но уж на письмо, оставленное для меня у портье, я рассчитывал. Из отеля я собирался позвонить в клуб по переписке, телефон которого наверняка значился в справочнике. Возможно, следовало бы сначала написать Джульетте Саммерс, но я отказался от этой идеи, решив, что в моем случае лучше обращаться с просьбой приличной встречи. Поскольку я перестал упрашивать Алису изменить свое мнение, никто из нас не упоминал о возможности нашей встречи. Ее отношение к тому, что я приеду жить в Англию, похоже, не изменилось. Она писала, что ей будет очень приятно знать, что я где-то рядом, но только если я смогу убедить свою мать присоединиться ко мне. Мы оба делали вид, будто я приезжаю, чтобы подыскать местечко, куда бы согласилась переехать мама, и, конечно, увидеть Стейплфилд, если только она выдумала тот пожар. Но разве Алиса могла сомневаться в том, что на самом деле я приезжаю к ней? Раз она не требовала с меня обещания не приезжать, она должна, а разве нет, ожидать, что я разыщу ее? Бизнесмен, сидевший в соседнем кресле, отложил свои бумаги и заснул. Я уже знал, что не испытываю страха перед полетом. Тогда откуда взялось это ощущение тревоги, напоминающее о себе неприятным холодком, осевшим где-то внизу живота? И ведь появилось оно не перед взлетом, а еще за несколько дней до отъезда. Возможно, все дело было в том, что я переживал из-за матери гораздо больше, чем мог себе признаться. Она вела себя так, будто я был смертельно болен, а не отправлялся на 3 недели в Лондон. В феврале мне предстояло приступить к работе в качестве помощника-библиотекаря в колледже Моссонского университета. Я еще не представлял себе, как смогу оторваться от Алисы, но позволить себе остаться дольше, чем на 3 недели, не имел возможности. Я должен был вернуться, чтобы заработать деньги и подать прошение на постоянное проживание. «Если моя мать не мыслит своей жизни без меня, — рассуждал я, — она должна будет преодолеть свои патологические страхи переезда, полета и бог знает чего. Я мог сколь угодно долго убеждать ее в том, что вероятность погибнуть в автомобиле в 1000 раз выше, чем в авиакатастрофе. Все мои доводы разбивались о ее твердолобое упрямство. Я заметил, что в последнее время она стала особенно нетерпима к шуму. Ее раздражало радио, а телефонный звонок — был для нее чуть ли не пожарной тревогой. Казалось, она слышит или намеренно вслушивается в звуки, невоспринимаемые другими. Прошло больше года с того памятного разговора в гостиной, когда она сообщила о том, что Стейплфилд выгорел дотла, и за все это время она ни разу не упоминала об Алисе. Наша жизнь совершенно не изменилась, и мы оба делали вид, будто запретных тем для нас не существует. Несмотря на ее протесты, я научился готовить, хотя она так и не подпускала меня к судомоечной машине и утюгу так же, как и отказывалась брать с меня деньги на питание. Но все-таки расстановка сил изменилась. Теперь казалось, что держит оборону она. «Я не буду больше упоминать о твоей подруге», словно говорило ее молчание, «а ты не приставай с расспросами о прошлом». Я совершенно не ожидал от себя такой реакции на потерю Стейплфилда. Мой здравый смысл, казалось, беспомощно взирал со стороны на то, как убиваюсь я по охваченному огнем дому, в котором сгорает все, что мне было так дорого. Даже зазнавая всю никчемность подобных переживаний, я не мог совладеть с эмоциями. А однажды вечером, за письмом к Алисе, меня вдруг осенило, что счастливые фантазии последних лет были связаны с комнатой Алисы, которая волшебным образом ассоциировалась в моем сознании со Стейплфилдом. И вот теперь выходило, что и ее больше нет, она тоже сгорела. После столь мрачного открытия, им я не решился поделиться с Алисой, меня стали посещать ночные кошмары, в которых я видел себя стоящим в одиночестве у окна, откуда смотрел на выжженный огнем почерневший пейзаж и чувствовал себя в какой-то мере ответственным за это опустошение. И все же временами, и это приводило меня в еще большее смятение, я подозревал, что мать нарочно придумала пожар, чтобы прекратить дальнейшие разговоры о Стейплфилде, но причины, толкнувшие ее на это, оставались для меня загадкой. Алиса, при всем своем нежелании поддерживать мою критику в адрес матери, согласилась со мной. Возможно, писала она, там была какая-то семейная ссора после смерти твоей прабабушки, и твою мать лишили наследства. Разумеется, она не могла совершить ничего такого, что оправдало бы этот суровый вердикт. Но я знаю, каково это — вычеркивать из своей жизни все, что было дорого и любимо. Может быть, твоей матери легче было сказать, что дом сгорел, чем признать, что в нем живут другие люди? Конечно, она должна была бы сказать тебе о пожаре еще давно, когда ты был маленьким, чтобы не обнадеживать на будущее. Ну, в том смысле, что ты когда-нибудь сможешь там жить. Но вполне возможно, тогда она еще надеялась на то, что Стейплфилд может вернуться к вам. А потом произошли какие-то события, поставившие крест на ее надеждах, и тогда она вообще перестала говорить о нем. Знаешь, я кое-что вспомнила. Дописываю спустя некоторое время. Я только что перечитала твои письма, самые первые, и наткнулась на такие строчки. Мама сказала, что мы не можем поехать туда жить, потому что дом давно продан, а выкупить его нам не под силу. Возможно, тогда она еще надеялась, что когда-нибудь вам удастся сделать это. А потом что-то произошло, и она была вынуждена расстаться со своей мечтой. Что ты на это скажешь? Ее рассуждения выглядели логичными. Я вспомнил фотографию, которую когда-то нашел в спальне матери. Из-за нее, как я всегда думал, мать и перестала говорить про Стейплфилд. Это было своего рода наказание для меня. Но, быть может, я ошибался, и как раз в тот день или накануне мать получила плохие известия. Возможно, но это безудержная ярость. Нет, что-то тут не так. А если предположить, что, поймав меня с фотографией, мать послала запрос насчет Стейплфилда, и ответ ее огорчил? Как бы узнать, что это были за новости? Спрашивать ее бесполезно. Фотография. Какая фотография? А если спросить напрямую, чья эта фотография? Явно не Виолы, ведь мать всегда говорила о ней с такой теплотой и нежностью. Разве не держала бы она фотографию Виолы на самом видном месте, хотя бы в тот период, когда мы свободно беседовали о Стейплфилде? И к тому же я не стал расспрашивать мать про Серафину, так что даже не мог с точностью утверждать, что В.Х. и есть моя прабабушка».